«Вот еще косметических зелий и духов я не готовил», — буркнул Снейп, — «забирайте». Мы потерли ладошки. Блеск. А профессор тем временем приступил к осмотру буфета. Мы отставили корзину и заглянули ему через плечо. «Вам посветить, сэр?» — предложила я. «Лучше отойдите, мисс, мало ли что». «Так, что тут у нас?» Из-под слоев слежавшегося пергамента показалась большая резная шкатулка. «Нет, это был футляр. А в нем? Там книга, сэр?» — спросила Мэгги. Дрожащими руками профессор откинул крышку. «Да, там была книга. Но какая?» В свете магических факелов сверкнули драгоценные камни, окованные серебром обложки. «Что это?» — благоговейно спросила я. Снейп все-таки сообразил не хватать найденное сокровище голыми руками, а проверил его заклинаниями. «Сумма магица», — шепотом прочитал название Снейп. «Вот это да! Это кто же притащил в Хогвартс древний трактат, до сих пор считающийся лучшим по основам большинства магических наук? У нас в библиотеке такая книга была, но более поздняя копия, и не так богато украшенная. Не удивлюсь, если это из библиотеки древнего рода», — сказала я, — «такая роскошь. Надеюсь, что такая книга в библиотеке Крауча есть», — спросил Снейп. «Книга есть», — сказала я, — «но такой нет». «Жадничаете, мисс?» «Нет, сэр. Интересуюсь знаменитыми иллюстрациями. Считается, что в одной из книг в аллегорической форме скрыт секрет увеличения магической силы. Именно поэтому за всеми экземплярами книги так охотятся. Но вы же понимаете, что я с вами поделюсь. А давайте хотя бы посмотрим. У нас мало времени», — вздохнул Снейп. «Книгу я пока заберу к себе. Я очень благодарен вам обеим. Но порыться тут предпочитаете без нас», — продолжила я фразу, пожирая глазами книгу. «Я деду все равно напишу про находку. И это вы Поттера шантажистом называете?» — хмыкнул Снейп. «Но я вас понимаю. Ладно, пойдемте». Мы осторожно выбрались из комнаты. В коридоре никого не было. Корзину с кувшинчиками я уже отправила домой. Мне было не жалко поделиться с девочками, но ведь придется объяснять, где взяла. Я лучше найду там что-нибудь им в подарок. Вон, у Лаванды скоро день рождения. Мы расстались с профессором и отправились в башню Гриффиндора. Там нас с нетерпением поджидал Поттер. Стоило нам с Мэгги пристроиться на диванчике, стоящем в оконной нише, как он тут же появился рядом и наложил заклинание от подслушивания. «Я ведь от вас теперь не отстану», — сказал он. Мы поделились своей страшной тайной с профессором Снейпом. «Поттер», — сказал я, — «так что тебе там ловить нечего». Он даже поперхнулся от неожиданности. «Ты что?» – переспросил он. «Со Снейпом. Ты врешь. Мы же могли вместе, а Снейп? С профессора Снейпа, Поттер, можно много чего поиметь. В отличие от тебя. Консультации, помощь в подготовке к экзаменам. Да там ничего такого интересного, на самом деле. Маленький девичий секрет, не более того». Поттер прищурился и осмотрел нас с головы до ног. «Кажется, я зря не научил Рона тому прикольному заклинанию, которое подвешивает вверх ногами. Левикорпус, да?» Я спросил на каникулах у Сириуса. Он мне все объяснил и показал. «А у Рона на тебя давно зуб. Готова продемонстрировать свое бельишко всем присутствующим, а Крауч? И тебе не жалко своего питомца, Поттер? Мне ведь придется его убить. Девичья честь и все такое». Он ухмыльнулся. «Ты блефуешь, Крауч. Поттер, а тебе не кажется, что не очень разумно угрожать ведьме, которая берет частные уроки у мастера зелий, и будущему колдомедику?» Он замер. Похоже, что это не приходило ему в голову. «Мне может понадобиться подопытный кролик для испытания зелий», — с мерзкой улыбочкой проговорила я. «Уизли вполне подойдет. К тому же ему не привыкать, пусть пользу приносит. А мне надо к сову готовиться. Я же не могу себе позволить сдать зельеварение не на превосходно. Фамилия обязывает. Да и профессор не поймет. Ты этого не сделаешь», — прошипел Поттер. «Почему?» — удивилась я. «И кто мне запретит? Кстати, чем тебе так дорог Уизли? Не твое дело». «Ну, не мое, так не мое», — пожалуй я плечами. «Но я надеюсь, мы договорились». «Договорились», — сквозь зубы прошипел Поттер. Снял заклинание, развернулся и ушел. «Да», — сказала я Мэгги, — «еще раз признаю, что погорячилась. Может, присмотримся к Криви, чем не жених?» Мэгги кивнула. «А с Поттером придется что-то решать. Я на его благодарность за помощь с крестражим не рассчитывала. Ничего удивительного, что он все забыл. Или делает вид, что забыл. Типичнейший пример мужской логики. Если что, плавали, знаем. На самом деле, это он сам до всего допер и сам все сделал. а всякие там всего лишь путались под ногами и пытались примазаться. К тому же не прочь получить помощь в дальнейшем. А так как нормально выстраивать отношения не умеет, то и пытается по привычке подмять под себя. Тесное общение с Блэком, Уизли и Томом тоже на пользу не пошло. Меня больше интересует то, что о выручай комнате ни Блэк, ни Том, похоже, не знают. Иначе Гарри бы там точно побывал. Значит, сумку с ней помародеры в комнате спрятали случайно. Метались в поисках места, где можно спрятать, а тут дверь. О том, он мог найти комнату после того, как создал дневник, или вообще не найти. Уж очень притянута за уши история попыток его трудоустройства в Хогвартс. Да и диадему было в таком случае логичнее спрятать в тайной комнате. А еще интересно, есть ли у Поттера карта мародеров? Выследить нас с Мэгги он мог и без карты. И как проверить? Оглушить и обыскать? Привлечь к обыску Снейпа? Нет, это надо сделать так, чтобы он на меня ни в коем случае не подумал. Особенно, если учесть, что родительскую игрушку Гарри мог получить от Дамблдора. Как же все запутано. И, пожалуй, действительно стоит сварить пару сложных ядов. Просто так, на всякий случай. Чтоб было, говорить ли об этом со Снейпом, вот еще вопрос. Хотя он и сам может поинтересоваться. Да, наверное, будет лучше не бежать жаловаться сразу же. А что если Поттер действительно выполнит свою угрозу? Расправляясь с Уизли, легко перейти границу. А расправляться придется, тут нельзя давать слабину. Странно, что Поттер забыл, сколько его секретов я знаю. Я ведь вполне могу его сдать тому же Снейпу, а он уж точно церемониться не будет. Или Поттер считает, что мне никто не поверит, хрен его знает. Выборки сознания нашего избранного лучше оставить специалистам. «Пойдем-ка чаю попьем», — предложила Мэгги, — «и уроки надо делать. У меня по чарам и сцене дописано, а у меня по трансфигурации», — вспомнила я, — «действительно, пойдем. Чай нам сейчас точно не помешает». Чай был восхитительным, конфеты вкусными, и жизнь начала налаживаться. Но карта мародеров не давала мне покоя. Я ведь не только в выручай комнату наведываться планирую, но и в личные комнаты жениха. Там же портрет сэра Юлиуса, который меня сам по себе интересует, и туда же будут заглядывать и мой старый приятель сэр Реджинальд, и сэр Фрэнсис. А у меня столько вопросов. Да и за женихом на его территории понаблюдать интересно. А вдруг Поттер эти визиты просечет? Если учесть, что карта мародеров не отражала тайную комнату и выручай комнату, то напрашивается вывод, что на ней можно увидеть только те помещения, где побывали мародеры. В гостиной декана Слизерина они бывать могли. Слакхорн был падок на громкие фамилии, мог их в свой клуб пригласить. Хотя их и не было на том снимке, что Поттеру демонстрировали перед шестым курсом. А, даже без карты Поттер легко меня спалит, у него же там берлога рядом. А тут повод для шантажа посерьезней будет. В личные комнаты профессоров студенты просто так не ходят. И что делать? Надо будет со Снейпом посоветоваться. Может, у него какой проход из лаборатории в гостиную есть? Тогда, если Поттер узнает, останется только карта. А ссылаться на карту он не сможет. Голову сломать можно. А еще остается Дамблдор. Чем он сейчас занят, и чем это грозит окружающим? Будет ли он пытаться снова разобраться с нашим семейством? Не попробует ли устроить выгодный для него мой брак? Из чего он будет возрождать Волдеморду? И что такое на самом деле Крестраж? Если это действительно частичка души, то в голема ее перенести можно, наверное. А если это просто якорь, который удерживает то, что, скорее всего, сейчас благополучно прижилось в Поттере? Тогда я вообще не представляю, что будет. Даже моего безумного воображения на это не хватит. Все, пишу эссе по трансфигурации, а об остальном подумаю потом. Экзамены никто не отменял. Амбридж все это время, как оказалось, тоже не сидела, сложа руки. На очереди был Бинс, а он оказался прочно связан с замком, просто так не упокоишь. Пока нам пригнали из министерства преподавателя человека, а уроки перенесли в другой класс, расположенный по соседству с прежним, лодыри взвыли. Но лично мне теперь стало интересно на уроках. А вот Уизли был в шоке, но его страдания меня не интересовали. Я собиралась в гости к Снейпу, в компании Мэгги, разумеется. Профессор с пониманием отнесся к тому, что нас, входящих в его личные комнаты, может увидеть кто-нибудь нежелательный. Как оказалось, тут действительно был еще и проход из кабинета декана, в который тоже было можно попасть не только из коридора, но и из класса зельеварения через кладовку с ингредиентами и лабораторию. Очень удобно, и никто не догадается, куда на самом деле прошли посетители. Если у этого кого-то нет карты мародеров. Так мы с Мэгги просочились в гостиную декана Слизерина. Нам предложили чаю. Снейп пошел навстречу пожеланиям своих нарисованных гостей и притащил для них еще и натюрморт. По-моему, что-то голландское века это к 17. Фрукты, запеченный окорок и вино в кувшине и бокалах. Очень даже душевно. И нарисовано реалистично. Вот интересно, что будет, если какой-нибудь маг-художник увлечется каким-нибудь кубизмом или абстракционизмом. Надо будет узнать. А пока мы поздоровались с гостями и взяли по чашечке с ароматным чаем. Говорят, это какая-то заваренная трава, заметил сэр Юлиус. Никогда не пробовал. А кофе или шоколад? Спросила я. Ведь в ваше время кофе благословил сам папа, да и шоколад испанцы уже привезли. Или тоже не пробовали. А с другими портретами вы эти напитки употребить можете? Или только то, что пили при жизни? Можно будет попытаться, заметил сэр Реджинальд. Дома я у кого-то видел кофе. Интересная идея. Сэр Фрэнсис отсалютовал нам бокалом. Что может быть лучше хорошего вина? Усмехнулся он. Только вино в обществе красавиц. Скажите, сэр Фрэнсис, не удержалась я, а почему вас записали в предводители дикой охоты? У вас еще и призрак есть? О, удивился знаменитый пират. Вы не могли бы рассказать подробнее? Я об этом впервые слышу. Охотно, сэр. В ваших родных местах считают, что именно вы возглавляете дикую охоту и носитесь с ней по холмам и пустошам. Вот только, так как вы всю жизнь были моряком, то не очень любите ездить верхом. Поэтому и вместе с дикой охотой ездите или в карете, или в катафалке. А еще у вас есть барабан, бой которого услышат, если опасность будет грозить Англии. Вот такие легенды, сэр. Сэр Реджинальд тихо съехал на пол, или что у них там в картине, давясь от хохота. Сэр Юлиус обалдело уставился на меня. Сэр Фрэнсис залпом опустошил бокал. Я не выдумываю, на всякий случай сказала я, это макгловские легенды. Ну мы с друзьями, конечно, любили покуролесить, проговорил сэр Фрэнсис, но дикая охота. С ней б замер, видимо, завороженный идеей настолько эпических попоек. Вашим соседям не позавидуешь, сэр, заметила я. А, махнул рукой сэр Фрэнсис. Я и на берегу не так часто бывал, но надо же такое придумать. А мой старый добрый барабан хранится в этом в музее. А ведьмы Деваншира действительно вызвали бурю, которая разметала корабли испанцев? Спросила Мэгги. Это да, мечтательно закатил глаза сэр Фрэнсис. И какая то была буря. Я больше такой не видел, даже когда странствовал по океанам. Вот так вот всегда, покачал головой сэр Реджинальд. Дамы и девицы предпочитают этого бахвала таким как мы, друг Юлиус. Мы еще возьмем свое, старина, усмехнулся принц. Снейп тоже пил чай. Я втихаря разглядывала гостиную. Довольно занятно, но тут было много общего с убранством нашего дома. Добротная старомодная мебель, приглушенные неяркие цвета. А ведь это окно не настоящее, спросила я. Это просто картинка, или сюда проецируется то, что происходит в реальности? Окно наколдованное, ответил Снейп. Иначе здесь было бы невозможно жить. Я хочу сказать, для обычного человека тяжело. Считается, что картинка достоверная, но я как-то не сверял детали. Я кивнула. Это было понятно, только настоящий обитатель подземелий, живущий в них с рождения, будет комфортно чувствовать себя в помещении без окон. Даже в бункерах, помнится, делали фальшивые окна, вешали на стену занавески, чтобы избежать приступов клаустрофобии. Да, без окна тут было бы неуютно, согласился сэр Реджинальд, а так очень даже мило. Мы еще немного поболтали, поблагодарили за чай, и мы с Мэгги отправились во свояси, снова выскользнув через кабинет, лабораторию, кладовку и класс. Вот интересно, отследил нас Поттер или нет, пока он молчал, лишь изредка бросал на меня задумчивые взгляды. Что-то мне это не нравится. Кувшинчик с маслом лаванды оказался отличным подарком для нашей старосты. Мы добавили к нему коробку шоколада, так что все получилось просто замечательно. Кажется, у нашей лаванды что-то намечается с Дином Томасом. Не знаю, выльется ли это во что-то серьезное, но с моей точки зрения они друг другу подходили. Долохов корней в Британии не имел, так что вряд ли будет против того, чтобы его внебрачный сын вошел в уважаемую английскую семью. Характер у обоих легкие, ребята они веселые и общительные, да и смотрелись вместе весьма эффектно. Колин уже стал кем-то вроде штатного колдографа, он сделал несколько снимков нашей вечеринки. Не буду сватать его Мэгги, пусть сами разбираются. С практической точки зрения наследник Рози был отличной партией, но после промаха с Поттером лезть в сердечные дела мне больше не хочется. Гарри Лаванду поздравил, подарил набор красивых перьев для письма, поучаствовал в праздновании и даже танцевал с именинницей и другими девочками, кроме нас с Мэгги. Но мы на отсутствие внимания не жаловались и стеночку не подпирали. Это противостояние на самом деле выеденного яйца не стоит. Но делать шаг вперед я не собираюсь. Помощь я помогу, но этот Поттер на редкость мутный тип. Подпускать его к своим секретам было бы крайне неосмотрительно. К тому же надо учитывать не только свои интересы, но и своего окружения. Союзниками мы можем быть в борьбе с Дамблдором и Волдемортом. А вот все остальное. К Поттеру прилагались Блэк и Уизли, которые совершенно точно не впишутся в мою компанию, где есть Барти и Снейп. Насиловать свою натуру, чтобы наладить отношения с избранным, я не собираюсь. Думаю, что и он тоже. Да и глупо это. Мы с ним очень разные. Время, вероятно, сотрет эти различия, но сейчас лучше не форсировать события. Не удивлюсь, если мою попытку наладить отношения Поттер воспримет как проявление слабости. А если он захочет что-то исправить, то я буду действовать по обстоятельствам. Только вот наездов и шантажа я не прощу, потому что, собственно, это решение назрело давно. Но именно сейчас я осознала все окончательно. Даже как-то легче стало, если честно. Время неумолимо шло вперед, приближался конец учебного года, а ничего глобального не происходило. Даже как-то неуютно. Мы с азартом рылись в завалах, выручая комнаты, и хотя таких потрясающих находок больше не было, но еще пару гримуаров мы с Мэгги домой переправили. С ней потащил очередной сборник рецептов зелий. Поттер, похоже, старательно готовился к экзаменам. Профессора начинали свирепствовать в преддверии сову, а у меня окончательно прошел шрам. Посиделки в гостиной с ней продолжались, новые обитатели картины делились занимательными историями, а меня одолевали смутные сомнения. Пятый год в каноне прошел под знаком пророчества, был отмечен созданием армии Дамблдора, разборками с Амбридж, уроками окклюменции у Снейпа и битвой в зале пророчеств, окончившейся гибелью Сириуса Блэка, уничтожением хроноворотов и собственно большей части пророчеств. Допустим, мне удалось предотвратить появление армии и перевести активность Амбридж в русло борьбы с директором, а не со студентами. Глюков у Поттера вроде как не было, так что и окклюменция не понадобилась. Тем более, что легилименция оказалась не совсем тем, о чем писалось в каноне. Пророчество, а с ним тоже не так все просто. Допустим, Снейп действительно донес до Волдеморта только его часть, что мешало Волдеморту пройти в отдел тайны и узнать все в подробностях, если туда даже школьники зашли, как к себе домой. А у Волдеморта, на минуточку, среди невыразимцев был свой человек, Руквуд. Вот уж кто мог все разузнать для повелителя, и кто напророчил, и на какой полочке стоит, и что взять в руки может только тот, про кого говорится, и спокойно провести внутрь. Почему же это не было сделано? А если было, то с какого перепугу Волдеморт все забыл и начал действовать таким замысловатым образом? Похоже, что и в каноне возродилось что-то другое, тупое, беспамятное и агрессивное. Вообще, все это больше похоже на проверку Поттера, точнее, подтверждение наличия в Поттере крестражей, образовавшейся после возрождения монстра связи. Директор убедился, что связь есть, Волдеморт даже в таком состоянии способен пусть на время, но завладеть Поттером, можно планировать эпическое сражение и выбивание крестражей из тела, вместе с самим Гарри. Хм, и что теперь будет? Возродить Волдеморту не получилось, и сейчас где-то создается другой вариант монстра, почитать, что ли, про гомункулов. Насколько я помню, их выращивают несколько месяцев, может, как раз сейчас что-то такое создается, но в открытом доступе подобных книг не найти, а пропуск в запретную секцию мне Снейп вряд ли подпишет. Тут разве что до каникул подождать и дома посмотреть. Надеюсь, что до лета ничего не произойдет. А тем временем в Хогвартс прибыла экзаменационная комиссия. Ну что ж, постараемся не ударить в грязь лицом. Легенды о Фрэнсисе Дрейке взяты из книги «Энциклопедия привидений и духов» Розмари Эллинг Уилли, глава 36. Но еще об одном событии пятого курса я, как оказалось, забыла. Состоялся эпический побег из Азкабана. Вот это уже было серьезно. Молодняк вроде Барти особой опасности не представлял, в отличие от старой гвардии. Братья Лестранжа и Беллатрикс, Долохов, Руквуд, брат и сестра Кроу. Жуткие физиономии смотрели с разворота ежедневного пророка. Студенты испуганно переговаривались. Я из-под тишка осмотрела собратьев по несчастью. Драко Малфой, замерев, смотрел прямо перед собой. Нот стиснул зубы. Крэб и Гойл нервно переглядывались. Дин хмурился. Мне было не по себе. Троллы знают, зачем их выдернули из тюрьмы. Разве что гомункул создан. Ему нужна свита. Да попугать обывателей террором тоже не помешает. Как бы к нам в поместье не попытались завалиться. Малфой, похоже, думал о чем-то подобном. Дед, конечно, уже в курсе и меры принял. Но мы-то тут, как бы не столкнуться с обезумевшими от многолетнего пребывания в Азкабане упсами. Со своего места встал Дамблдор. Дорогие учащиеся, скорбным голосом проговорил он, в связи с трагическими событиями Министерство магии направляет на защиту Хогвартса дементоров Азкабана. Все походы в Хогсмит отменяются. Убедительная просьба территорию школы не покидать. Дементоров невозможно уговорить. Их невозможно обмануть, защищаться вы не сможете. Это было ужасно. Мы окажемся полностью отрезанными от остального мира. Мамочки, мы же умеем вызывать патронусов, тихо сказал Невилл, а патронусы отгоняют дементоров, я знаю. Я быстро взглянула на Амбридж, та безмятежно улыбалась. Ну да, ей бояться нечего. Патронус я вызову, младших, если что, защитить сумею. Кто не умеет вызывать патронуса, держитесь нас, сказала я. «А кто умеет?» – дрожащим голосом спросила маленькая первокурсница. Руки поднял весь пятый курс и часть четвертого. «Хм, а патронуса Поттера я так и не видела. Он сумел и Уизли научить. Однако, уважаю, Крауч права», – жестко сказал Поттер. «Мне Сириус рассказывал. Убежать от дементоров невозможно. Даже близко к границе не подходите. Когда у нас экзамены, просто сидите в замке». Малыши кивали. «Эй, научите уже и нас», – сказал Маклагин. «Записи дам, на отработку заклинания идите к профессору Флитвику. Мы все дадим свои копии записей», — поддержала Лаванда. За столом Рейвенкла центром внимания стала Падма. «Понятненько». Оживленно переговаривались змеи и барсуки. «Неужели у них никто не озаботился таким интересным заклинанием?» «А, вон, вижу. Старшие что-то говорят. Тоже некоторые поднимают руки. Малфой, Нот, Забини, Боунс и Эббот, Макмиллан. Прорвемся». Снейп выглядел намного мрачнее, чем обычно. Ну да, конечно, дементоры. А укрепляющие и восстанавливающие зелья варить ему. Могла бы предложить помощь, но он откажется. У меня сову. Чем все-таки Дамблдор шантажирует Фаджа, что тот разрешил притащить к Хогвартсу дементоров? А Хогсмит? Деревушка расположена очень близко от Хогвартса, но не входит в защитный периметр. Кто-то будет отгонять от нее мрачных стражей Азкабана. Вообще, у авроров должны быть какие-то артефакты, иначе они просто не могли бы доставлять заключенных в Азкабан. Да и в каноне, помнится, министр тюрьму инспектировал. Но нам, ясное дело, эти артефакты никто не даст. Какая же все-таки сука Дамблдор. Мы в темпе закончили завтрак и рванули в свою башню за записями. Стоит иметь при себе и скопировать для желающих. Так и оказалось. К нам то и дело подходили студенты, которые хотели научиться защищать себя и просили копии. «Может, все-таки научишь, Крауч?» – спросила меня третьекурсница с Хаффлпаффа. «Я же не профессор», – сказала я, – «и быстро это может не получиться. Форсировать в этом случае глупо, можно навредить себе. Я ведь училась в спокойной обстановке». Флитвик пользовался бешеной популярностью. Так продолжалось до обеда, во время которого слово взяла Амбридж. «Кхе-кхе, услышали мы, студентам запрещается изучать заклинания, не входящие в школьную программу и собираться для этого в группы. Виновные в нарушении запрета будут исключены из Хогвартса. Спасибо, охренеть». Я в полном шоке уставилась на жабу, которая ответила мне странным торжествующим взглядом. «Это еще что такое, что случилось с явно не глупой теткой? Она притихла в последнее время». «Да, да все произошло вскоре после того, как у нас начались нормальные уроки по истории магии. Но что это значит? Ее тоже на чем-нибудь прихватили? Или это уже не она, но мамочки?» «Мэгги», — тихо сказала я, — «с профессором Амбридж наедине не оставайся. Ни на каких условиях. Думаешь?» — спросила она. «Да, конечно. Может, мне попробовать? Ну, ты поняла? Только очень осторожно, чтобы она ничего не заметила». Наши перешептывания заметил Поттер. Я кивнула ему и мотнула головой, приглашая выйти и поговорить. Он вопросительно изогнул бровь. Я еще раз кивнула. «Чего тебе?» – спросил он, когда мы забились в нишу недалеко от входа в большой зал. «Амбридж сильно изменилась», – сказала я. «Я с ней достаточно близко общалась в самом начале года. Не удивлюсь, если это уже не она, а кто-то под оборотка или под чарами личины. Мне это не нравится. Копии своих записей я ребятам все равно дам, но нужно быть очень осторожными. Подожди, закусил губу Поттер, зачем ей запрещать изучать заклинания? Ты меня спрашиваешь? Может, чтобы иметь возможность травить тех, кто захочет заниматься без разрешения? Может, еще что? Но повторяю, мне это не нравится. Та Эмбридж, с которой я разговаривала, была нормальной вменяемой бабой. А это, я понял, кивнул Поттер, спасибо, Крауч. Мы выбрались из ниши. Мисс Крауч, мистер Поттер, и что вы делали в этом месте? Послышался противный голос. А вот это уже засада. Если я или Гарри скажем, что, дескать, целовались, у нее будет возможность назначить отработку. И не факт, что там не будет кровавого пера. Мистер Поттер помог мне починить туфлю, сказала я, у меня пряжка отвалилась. Да, подхватил понятливый Гарри, а в нише, чтобы не мешать остальным. А во, какая ненависть в маленьких глазках, окрыть нечем. Нельзя же назначать отработку за помощь однокурснице. Мисс Крауч, послышался голос Снипа. Вы не забыли, что у нас сегодня дополнительное занятие? Вечер у меня занят. Если вас устроит сейчас, то милости прошу. Да, профессор, кивнула я, большое спасибо. Я только возьму свои записи. Прошу прощения, профессор Эмбридж. Поттер тоже извинился, и мы вдвоем рванули в башню Гриффиндора. Ну, на ходу спросила я. Ты права, это явно кто-то другой. Скажи парням, чтобы наизнанку выворачивались, но на отработку к этой Эмбридж не попадали. Я скажу девочкам. А сейчас у меня зелье. Крауч, прищурился Поттер, а мы уже помирились. Поттер, сказала я, мы с тобой можем хоть морду друг другу бить, но никогда дело касается ребят. Понял, понял, кивнул он, договорились. На таких условиях я согласен. Я быстро подхватила свои записи и помчалась в подземелье. Снейп явно имел в виду недополнительные занятия, но ни к чему палиться на мелочах. Профессор тут же провел меня в лабораторию. Пока не стоит идти в гостиную, мисс, сказал он, мне очень не нравится происходящее, и я не удивлюсь, если кто-нибудь захочет проверить, чем мы с вами тут занимаемся. Сэр Юлиус обещал связаться с сэром Реджинальдом и рассказать ему обо всем, что тут происходит. Спасибо, сэр, я тут же взяла со стойки котел и установила его на горелку, давайте сразу создадим необходимый антураж, чтобы такого приготовить. Остановимся на стандартном укрепляющем, сказал Снейп, на экзамене точно встретится, да и пригодится, чего уж скрывать. Я послушно выложила на рабочий стол необходимые ингредиенты. Между прочим, мисс Крауч, проговорил Снейп, наблюдая за моими действиями, мне не нравятся ваши встречи с Поттером, да еще в такой компрометирующей обстановке. А во, меня ревнуют. Прелесть какая. Обстоятельства вынудили, сэр, сказала я, надо было предупредить о моих сомнениях. Постараюсь впредь в такую ситуацию не попадать. Он кивнул. Я бросила на него заинтересованный взгляд. По губам моего жениха скользнула легкая улыбка. Приступайте, мисс. Я наполнила котел водой и поставила его на огонь. Теперь мне был нужен корень валерианы. Порезать соломкой, высыпать в кипящую воду и уменьшить огонь. Очередь за стеблями айра. Снейп за соседним столом занимался тем же самым. Укрепляющего понадобится много, очень много. Неожиданно раздался громкий и требовательный стук в дверь. Снейп бросил на меня предостерегающий взгляд и взмахом волшебной палочки открыл дверь. На пороге стояла Эмбридж, а она серьезно взялась за меня. Это действительно опасно. Кто же это такая? У Дамблдора, по идее, осталось не так уж и много своих людей. Хотя я всех и не знаю, конечно. Честно говоря, первой приходит в голову Молли Уизли, это объясняло бы ненависть ко мне, но это полный абзац, у нее же еще и тормозов нет. Вы что-то хотели, мисс Эмбридж? Спросил Снейп. Я аккуратно добавила в котел нарезанные стебли и помешала варево по часовой стрелке. Наступила очередь жабьих лапок. Я бы хотела знать, чем вы тут занимаетесь с мисс Крауч, нагло заявила противная баба. Точно не Эмбридж, я даю мисс Крауч дополнительные уроки, спокойно ответил Снейп. Это не запрещено уставом Хогвартса, так как я являюсь мастером. Стандартный контракт, крыть было нечем. Тетка прошла внутрь и заглянула в мой котел и в котел Снейпа. Интересно, что она там надеялась найти? Огневиски? Или что-нибудь запрещенное? Так, чтобы определить запрещенное зелье на начальной стадии приготовления, надо неплохо разбираться в зельеварении. Я отделила мясо от косточек и нарезала его кубиками. В котел. Косточки стоило сохранить, Их использовали в других зельях, так что я положила их в мисочку и наложила чары консервации. Снейп кивнул. «Что это за зелье?» – спросил Эмбридж. «Стандартное укрепляющее, мэм», – ответила я. «Я повторяю материал к экзаменам». Она пожевала губами. «Ну, с одной стороны, у меня было преимущество перед другими студентами, но запретить она не могла, а очень хотела». Это прямо в воздухе витало. Наступила очередь сушеных лапок скарабея. Я быстро растолкла их в ступке в тонкий порошок и осторожно всыпала его в котел. Усилила огонь и принялась энергично помешивать зелье. Через полминуты прекратила помешивание и уменьшила огонь. «Что осталось добавить, мисс Скрауч?» – спросил Снейп. «Иглы дикобраза, сэр. В чем опасность этого ингредиента? Его добавляют всегда в конце и обязательно, сняв котел с огня, иначе будет взрыв». «Отлично, мисс Скрауч. В том случае, если зелье должно храниться долго, в него следует добавить 3 капли сока чимерицы», — сказала я, «при этом следует увеличить дозу при приеме». «Все верно, мисс Скрауч, но это зелье вряд ли простоит долго, так что чимерицу мы добавлять не будем». Я кивнула, потушила огонь под котлом и осторожно добавила измельченные иглы дикобраза. Зелье резко вспенилось, его цвет стал насыщенно бирюзовым, потом слегка потемнел. «Готово». Я призвала набор флаконов и стала разливать по ним готовое зелье. «Вы используете труд учеников для пополнения запасов, профессор Снейп?» – спросил Эмбридж. «А почему бы и нет?» – спросил Снейп. «Тем более, что мисс Краучи учится для того, чтобы уметь пополнять домашнюю аптечку». Я заработала злобный взгляд. «Вы собираетесь экономить, мисс? Зелье для своей семьи лучше готовить самой, мэм», – спокойно ответила я. Так и в справочниках написано, а для чего-то сложного можно обратиться к специалисту. Вообще ничего не понимаю, разве дополнительно занимаются не те, кто планирует делать зельеварение своей специальностью? Не успокаивалась тетка. Это точно не Эмбридж, некто только что спалился по полной программе. И этот кто-то не слишком умен, он забыл о том, что у нас проходило собеседование по профориентации. Но мы ведь уже с вами это обсуждали. «Мэм», — сказала я, — «разве вы не помните?» Быстрый взгляд Снейпу. Тот прищурился. «С чего бы это мне помнить всякую ерунду? Офигеть, тетенька, вы жжете». Я пожала плечами. «Мистер Крауч считает, что я могу сделать карьеру в министерстве», — сказала я, — «а зелье — это для души. Мне очень нравится разбирать интересные составы и рецепты. А профессор Снейп считает, что у меня нет данных для того, чтобы стать мастером». «Это действительно так?» – переспросил Эмбридж. «Да», – кивнул он, – «мисс Скрауч очень аккуратна и исполнительна, но для получения мастерства этого недостаточно, а при возможностях ее семьи работа аптекаря ей точно не нужна». Тетка перевела взгляд на меня. «Но вы ведь платите за уроки?» – спросила она. «Раз уж стандартный контракт, ну да, пожалуй, я плечами, 10 галлеонов в месяц, плата тоже стандартная. Все, это точно у Излиха». У нее прямо счетчик в глазах заработал. «Что можно купить на деньги, которые мой дед платит за ненужные уроки? Мисс Скрауч может себе это позволить», — добил ее Снейп. «Да уж, спешите видеть». Особенно дико это смотрелось в сочетании с тем количеством драгоценностей, которые на себя обычно навешивал Эмбридж. Она явно не бедствовала и чужими деньгами не интересовалась. Я аккуратно расставила флаконы. В дверь снова постучали. Это была мадам Помфри. «Северус», начала она прямо с порога, «а, вы с мисс Скрауч уже сами догадались». «Да, укрепляющие просто необходимо. Я прямо сейчас заберу. Еще не помешает восстанавливающие и тонизирующие. И шоколад надо заказать. Как это все не кстати». Она тут же трансфигурировала большую корзину из листа пергамента и стала перекладывать туда флаконы с зельем. Я призвала еще один набор флаконов и стала разливать зелье из котла Снейпа. Он тут же установил еще 2 котла. «Мисс Скрауч, мне понадобится ваша помощь». «Хорошо, сэр». Эмбридж поджала губы. Протестовать она не могла. Зелья на самом деле были нужны. А если это действительно Молли, то она не могла не понимать, что помощь может понадобиться в том числе и ее сыновьям. Но как же ей хотелось разогнать нашу теплую компанию. А мне было интересно, сколько она еще будет тут торчать. Ведь мешает же и зелья варить, и разговаривать. Двери снова раскрылись. «Так, теперь и Дамблдор приперся. Что-то явно происходит. Пожалуй, стоит выбраться отсюда и вызвать домовика. Дед, конечно, уже в курсе, но тем не менее. Северус, ты занят?» – расплылся директор. «Ах да, конечно, мне надо кое-что с тобой обсудить». «Очень хорошо, Сейчас вызовусь помочь мадам Помфри, а потом вызову Дилли. Медика-ведьма с благодарностью приняла мою помощь. Амбридж поперлась следом. Да что это такое? Навстречу попался Малфой. Я сделала страшные глаза и мотнула головой. Он остановился. Ну, не тормози, дракочка. Вот лестница, ведущая в холл. Тут уже больше народа. Мэгги, Дин, мадам Помфри, у меня несколько вопросов к мисс Крауч. Пропела Амбридж. Вы ведь донесете корзину, или вам может помочь кто-нибудь еще? Корзину пришлось отдать проходившему мимо Денису Криви. Следуйте за мной, мисс Крауч. Хрен тебе. Нет, мэм, я никуда с вами не пойду. И требую, чтобы вызвали мистера Крауча. Да что вы себе позволяете, дерзкая девчонка. Кажется, пора доставать палочку. Черт, эй, Гермиона, крикнул Дин. Я выхватила палочку из рукава, но она вылетела из моей руки. В следующую секунду я потеряла сознание. Последним, что я увидела, была торжествующая улыбка Рона Уизли. Очнулась я, лежа на деревянном полу, только голова помещалась у кого-то на коленях. Гермиона, очнись, пожалуйста. Тормошили меня, очнись, Мэгги. Я медленно открыла глаза. Фу, жива. Послышался голос Дина. А, тролль знает, что такое, еще и домовика не вызвать. Ругался Драко. Что тут вообще происходит? Сперва эта идиотка. Теперь, неужели активировали полную защиту? Я оглядела присутствующих. В полутемном заброшенном классе обнаружились мы с Мэгги, Дин Томас, Колин Криви, Лаванда и Драко. А что случилось? Спросила я, принимая с помощью Мэгги более-менее вертикальное положение. Тебя оглушил Луизил, ответил Драко. Я и не ожидал от него такой прыти. Меня и Томаса, ублюдочные близнецы. Меня тоже близнецы, вздохнул Колин. А девочек это тетка. Амбридж взбесилась, что ли? Нормальная же была. Это не Амбридж, сказала я, не удивлюсь, если это мамаша рыжих. Но где мы? И что значит полная защита? У нас забрали палочки и втолкнули сюда, сказал Драко. А раз я не смог вызвать своего домовика, то директор блокировал Хогвартс. Теперь сюда могут войти только те, кого пропустит он лично. Откроет для них какой-нибудь проход. Дементоры охраняют снаружи. Хитро придумано. Небось и портреты не могут на помощь позвать. Домовики Хогвартса подчиняются директору. Нас сюда засунули, сказала Лаванда, когда мы за тебя вступились, чтобы под ногами не путались. Так эта женщина сказала. И что кое-кто нам будет очень рад. Кто? Спросила я, но все только пожимали плечами. Драко в нервах прошелся по классу. Надо что-то делать, а из класса можно выбраться? Никак, на дверях Каллапартус. Других дверей тут нет, окно зачаровано. Дин начал открывать дверцы шкафов. Спрятаться хочешь? Издевательски спросил Малфой. Да ну тебя, вдруг есть какой скрытый проход? Помогай двигать. Первый шкаф оказался обычным. У второго же вдруг медленно открылась дверца, и оттуда выглянул незнакомый волшебник. Ну, как незнакомый. Эту морду я только сегодня видела в ежедневном пророке. Это он сбежал из Азкабана, и он стер память моей матери. Робастан Лестрандж собственной персоной. Мы все попятились. Беглец нехорошо ухмыльнулся и выбрался наружу. Следом за ним появился Рудольфус, мамочки, Беллатрикс, Антонин Долохов. Все, и кто это у нас тут? Усмехнулась Беллатрикс. Не как племянничек. Какая встреча? А, похоже, Барти был прав, и в Азкабане можно было устроиться. На известных условиях, конечно. Отец, не очень уверенно проговорил Дин. Да уж, пробормотал Долохов, это еще что за делегация? Где тогда цветы? Что здесь происходит? Спросил Рудольфус. В Хогвартсе творится что-то странное, ответил Дин. На нас напали. И, Экспеллиармус, взмахнул палочкой Робастан. Естественно, ничего не произошло. Конечно, творится. Мечтательно прищурилась Беллатрикс. Сегодня вернется наш господин. Он не вернется, тихо сказала я, и уже громче и увереннее повторила, ведь терять было нечего. Не вернется. То, что осталось от темного лорда, вселилось в Гарри Поттера и закреплено ритуалом. А вас обманул Дамблдор. Что ты несешь? Взвизгнула Беллатрикс. Ты пожалеешь о своих словах. Она подняла волшебную палочку. Подожди, остановил ее Рудольфус. «Мисс, за свои слова надо отвечать, вы же не думаете, что я вам поверю, а если я поклянусь магией?» – спросила я. «Вы готовы даже на это? Тогда клянитесь. Я, Гермиона Джейн Крауч, клянусь своей магией, что темный лорд, именуемый также лордом Волдемортом и известный как Том Марвелла Риддл, не сможет возродиться полноценным магом, ведь часть его души заключена в Гарри Поттере, а остальные части не могут быть самостоятельными. Ох, меня окутало сияние. Братья Лестранжи переглянулись. «Я дам тебе палочку на пару секунд», — сказал Рудольфус, — «но не вздумай делать глупости». Я протянула медленно руку и осторожно взяла из его ладони волшебную палочку. На меня тут же направили свои палочки остальные. «Люмос», — сказала я, — «сработало». Рудольфус забрал у меня палочку. Беллатрикс потрясенно переводила взгляд с одного коллеги на другого. «Уходим», — предложил Робастан. «Я говорил, что метка как-то странно реагирует. И это приглашение выглядело по-идиотски. Валим отсюда. Деньги можно и из Франции получать. А с этими что?» — прищурился Рудольфус. «Убить. Тебе что, свидетели нужны?» возмутился Долохов. «Заведи своих из каши и ешь, а моего я не дам. И остальных. Совсем охренел? Этот вон, единственный сын Люциуса. А этот, наследник Розье», — представился Колин. «И это, Крауч, последняя надежда рода». «Да», — вздохнул Рудольфус, — «Антонин прав». «Берем с собой», — сказал Долохов, — «потом разберемся. Давайте уже отсюда, пока проход не закрыли». Нас ухватили за шкирку и втолкнули в шкаф. Никаких особых спецэффектов при перемещении я не почувствовала. Так, легкая дезориентация. И вот мы уже выходим из шкафа в какой-то мрачной лавке. Ну, хоть из Хогвартса выбрались. Ну, чего там? Послышались требовательные голоса. Кого вы еще притащили? Сматываемся отсюда, приказал Рудольфус. И в темпе. Повелителя нет. Это засада Дамблдора. Потом все обсудим. А это заложники? Заинтересовалась неприятного вида тетка. Алекта, наверное. Нет, этих сейчас выкинем куда-нибудь, чтобы не смогли никого вызвать, приказал Рудольфус. Палочек у них нет. Давайте сюда все амулеты. Живо-живо. Лично проверю. Мы послушно снимали кулоны, кольца и браслеты. На всех наложили распознающие чары. Скрытое кольцо проявилось на моей руке. Это на помолвку, пискнула я, не желая расставаться с изумрудом. «Тогда оставь», — разрешил Рудольфус. «Все, Антонин, создай им портал куда-нибудь в магловскую местность, пусть там разбираются и выбираются. Нам как раз хватит времени уйти. Память стирать не будем, родня все-таки». Фух, Долохов оглядел помещение и призвал из-под стола обрывок веревки. «Ну что?» — спросил он. «Пожелание есть, у меня моментально созрел план. А можно в Йелвертон, сэр?» — спросила я. «Это в Диваншире. А что там такое?» Поинтересовался Долохов. «Эй, там кто-нибудь живет из наших?» «Насколько мне известно, нет», — ответил Рудольфус. «Ну и пусть валит в Диваншир», — согласился Робастан. Долохов произнес заклинание, приказал нам взяться за веревку, и нас затянуло в воронку перемещения. «Ох, выбрались», — пробормотал Драко после не самого комфортного приземления. «И что теперь, Крауч, чего тебя в Диваншир понесло? Надо найти телефон и позвонить моему отцу», — сказал Колин. «Он за нами приедет». «Спокойно», — сказала я, — «мы идем в музей». «Зачем?» — нахмурился Дин Томас. «Подожди, тут только один музей, усадьба Фрэнсиса Дрейка». «Вот именно», — сказала я. «Ой», — всплеснула руками Мэгги. «Гермиона, какая ты умная, ведь сэр Фрэнсис может связаться с сэром Реджинальдом и позвать мистера Крауча». «Тогда вперед», — тут же сказал Драко. «Где тут этот, как ты сказала, музей? Ой, сейчас домовика позову». Перед нами появилась выкручивающая себе уши домовичка. «Мисс Крауч, мисс Смит, Дилли, срочно передай мистеру Краучу». «Мистер Крауч отправился в Хогвартс, и мастер Крауч, и исчезли и пинки», — рявкнул Драко. «Как оказалось, Люциус Малфой тоже пропал. Блин, Деннис», — в ужасе прошептал Колин. «Все, давайте в музей. Может, этот Дрейк все-таки сумеет связаться с Хогвартсом», — сказал Дин. И мы помчались по улице. На нас пялились, но дорогу к музею показали. «Только он скоро закрывается», — сказала приятного вида леди. «Спасибо, мэм, мы успеем», — крикнула на бегу я. Музей особым спросом не пользовался. Смотритель уже собирался запирать двери, когда его схватили, связали обрывками шторы, засунули в каморку у двери. Драко сунул ему галлеон в карман, один оборвал телефон. Мы с Колином заперли дверь изнутри. Портрет нашелся в главном зале. «Сэр Фрэнсис!» — закричали мы с Мэгги. «Сэр Фрэнсис, здесь только свои. Пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь, леди!» — встревожился наш добрый друг. «Что у вас случилось?» Мы принялись рассказывать, перебивая друг друга. «Одну минуту», — сказал он, — «я попробую пробраться в Хогвартс». Он исчез с портрета, но вскоре появился. «Вы правы, там что-то случилось, и старины Риджи нет на месте. Нам надо в Хогвартс». «Сэр», — сказала я, — «обязательно надо, там наши близкие, Он немного помялся. «Хорошо, но вы должны взять с собой мой портрет». «Конечно, сэр». Мальчики тут же бросились снимать портрет со стены. «А теперь барабан. Мисс Скрауч, я доверяю вам. Нужно капнуть немного крови для активации. Потом вынести его во двор и сыграть». «Все равно, что сыграть. Крови?» Прищурилась я. «Обещаю не причинять вреда», прищурился в ответ сэр Фрэнсис. Я огляделась. Дин достал из кармана перочинный нож и протянул мне. Капля крови легко впиталась в кожу знаменитого барабана. Я схватила палочки и сунула их в карман. Барабан был довольно тяжелый. Девочки помогли его подтащить и установить перед дверями. «Давайте, мисс Скрауч», поторопил меня Дрейк. Я вздохнула и вспомнила пионерское детство. «Бей, барабанщик, бей. Трам-трам-трам, трам-парапам-пам-пам, трам-парапам-пам, парапарапам-пам, трам-парапам-пам-пам». И еще раз громко всхрапнули лошади, и из-за угла выкатился самый настоящий катафалк, запряженный шестеркой вороных коней в соответствующем убранстве. «А говорили, что это сказки», пробурчала Мэгги. «Ну не мог же я признаться», пробормотал сэр Фрэнсис. «Садитесь, домчимся быстро, а ребята помогут». «Ребята?» — переспросил Драко. «И с дементорами справиться помогут?» «Прорвемся», кивнул Дрейк. «Мисс Скрауч, править придется вам». «Но я же не умею». «Сэр Фрэнсис, я и с одной лошадью не справлюсь». «Спокойно. Главное, не выпускайте вожжи из рук. Ну же, мы устроились на катафалке». По сути, это были всего лишь замысловато задрапированные дроги. Я уселась на облучке. Драко и Дин крепко держали портрет. Мэгги и Лаванда, барабан. Колин приготовился подхватывать каждого, кто потеряет равновесие. «Энно», дрожащим голосом проговорила я. «Вперед». Кони двинулись вперед. Мы выехали на улицу. «Стой, стой, музей грабит», заорал кто-то. «Полиция». Я заорала. «Вперед, е-е-еху». Лошади помчались галопом. «Мамочки, мы что, так до самой Шотландии поедем? Держи, держи их, полиция». Нам навстречу вывернула полицейская машина. Девочки за моей спиной завизжали. Кажется, мальчики тоже. «Вверх», заорала я не своим голосом. Сзади тоже цокали копыта, но я просто не могла оглянуться. Лошади взмыли в воздух, а колеса нашей колымаги загрохотали по крыше полицейской машины. «А-а-а», орал кто-то уже внизу. «Поворачивай на север», донесся голос сэра Фрэнсиса. Действительно, впереди показалось море. Я потянула за правую вожжу. «Держись». Катафалк заложил крутой вираж и помчался на север. Сбоку появились жуткие безголовые всадники на чудовищных конях. Вой адских псов огласил округу. Дикая охота неслась по небу. «Дин, тут аэропорта рядом нет?» — проорала я. Нашла время спрашивать. «Да, действительно. Надо сказать, что сам по себе полет был даже приятным. Хотя я ужасно боялась ослабить хватку на поводьях. Похоже, что руки у меня просто зверски затекут. Но это не страшно. Если охотники смогут отогнать дементоров от Хогвартса, то прорваться в сам замок будет намного проще. Скорее всего, и мои Барти, и Люциус Малфой сейчас как раз пытаются пробить защиту. Вместе с Аврорами и другими родителями. Так что наша помощь лишней не будет, хоть мы и лишены палочек. Интересно, Долохов забыл про домовиков или просто давал шанс убраться подальше, пока соратнички нас отпускать не передумали? И почему Молли, теперь я просто уверена, что это была она, засунула нас в класс со шкафом? Она ведь сказала, что кое-кто будет нам рад. Неужели думала, что упсы накинутся на студентов? Хотя у сидельцев репутация психопатов и садистов, а кто конкретно придет первым, Молли не знала. Как бы и не Грайбек, даже если бы и не убили, мало ли, что могли сделать, вот ведь сука. Ничего, я до нее доберусь, и до ее сыночка, гаденыша, всем мало не покажется. «Гермиона», — крикнула Лаванда, — «а с кем ты помолвлена?» «Мисс Браун в своем репертуаре, тут такое творится, а она про помолвку, не скажу». «Ну, Гермиона, с профессором Снейпом, врешь», — дружно заорали сзади. «Не врет», — крикнула Мэгги. «Я свидетель, и я», — подтвердил сэр Фрэнсис. «Ну, вы даете», — восхитился Дин. «Как думаете, еще далеко?» — спросила я. «По моим прикидкам, пролетаем где-то недалеко от Уэльса», — крикнул сэр Фрэнсис. «Неплохая скорость», — оценил Колин. «А меня больше интересовало, как я эту колымагу сажать буду. Это же кошмарней, чем управлять самолетом по самоучителю. Тут ведь и скорость погасить не удастся. Или удастся, и как нам в горах Хогвартс определить? Ладно, будем ориентироваться на дементоров». В воздухе ощутимо похолодало, и нам пришлось снизиться из-за облаков. «Только бы не гроза, только бы не гроза». Мне той старой за глаза хватило. Я не могу бросить ребят, и Барти, и Снейпа, да и Гарри Поттера бросить не могу. Пожалуйста, только не гроза, Гермиона, заорал Драко. Поворачивай туда, видишь вспышки, похожи на патронусов. Там кто-то дементоров отгоняет, там наши. Я направила коней в указанную сторону. Действительно, это были патронусы. Молодец, Драко. Что значит, привык Снитч высматривать? Точно, крикнул Колин. Вон башни Хогвартса. Наша безумная кавалькада мчалась прямо на скопление дементоров. Несколько магов из последних сил отбивались от мерзких тварей. Адские псы с воем набросились на стражей Азкабана. За нами, орали мы во все горло. Давайте за нами, я облечу вокруг замка, крикнула я. Вдруг еще где-нибудь сражение. Волшебники на метлах, не будь дураками, пристроились к процессии. Гермиона, услышала я, Барти, давай за нами. Точно, свои, и дед тоже. Мы летели вокруг замка и прилегающей территории. То тут, то там обнаруживались группки волшебников, сражающихся с дементорами. Кошмар, кто же остался в Азкабане? Они же все здесь. Папа, мама, закричал Драко, Малфой. И мне показалось, что с ними был и Блэк. Все-таки не безнадежен. За нами, давайте за нами, Лонгботтом и всем семейством. Я кого-то узнавала, кого-то нет. Авроры во главе со Скримджером. Боунс, вот и полный круг, надо снижаться. Страшно-то как, я стала натягивать поводья. Несущаяся на бешеной скорости повозка стала замедляться. Еще один круг, вниз, медленно, да сейчас, орали и визжали уже все, кроме сэра Фрэнсиса, он привычный. Когда копыта коней и колеса катафалка соприкоснулись с землей, нас только чудом не выбросило из повозки. Некоторое время мы по инерции неслись вперед, не разбирая дороги. Катафалк нещадно мотало по ухабам, ворота замка распахнулись сами собой, и бешеная кавалькада ворвалась на территорию Хогвартса. И мы, наконец, остановились, а охотники и псы умчались дальше. К нам неслись спешившиеся волшебники. Здесь были, наверное, родители всех учеников Хогвартса, кроме Макглов и Сквибов. Как вы? Что случилось, Драко, Лаванда, Мерлин? Я так и сидела на месте, будучи не в состоянии разжать руки, которые свело от дикого напряжения. Гермиона, малышка, Барти, Гермиона, дед потряс меня за плечо, я всхлипнула, руки, тихо, тихо, Мэгги бросилась ко мне и стала помогать растирать руки, осторожнее с портретом, сунулся, а вот и мистер Джонс, и с барабаном. Я слышала, как ребята начали рассказывать о наших приключениях, но от боли в буквально застывших руках это отвлекало слабо. Осторожно, осторожно, давай, отпускай. Из моих рук потихоньку вытягивали поводья. Мерлин, если бы не вы, пробормотал дед, никогда столько этих тварей не видел. Дедушка, прошептал я, он смущенно улыбнулся. Все хорошо, сейчас, Барти Крауч, послышалось рядом. А вот и Блэк, свободу Бартимиусу Краучу, заорал патриот Фрэнсиса Дрейка. Не трогайте Барти, всхлипывал я. «Никого не трогайте, там же ребята в замке, что вы к Барти пристали, Барти хороший, и ни в чем не виноват, мне вытерли нос и глаза, как же больно». Авроры и невыразимцы между тем взламывали двери Хогвартса. «Я свидетельствую, что Бартимиус Крауч-младший не виноват перед родом Лонгботтомов», — послышался голос леди Августы. «Оставь его в покое, Блэк, не до того сейчас, Барти», — перепугалась я. «А как же ты же?» — он похлопал себя по груди. «Наверное, какой-то артефакт. Вот и хорошо. Тебя надо отправить домой», сказал дед, и Мэгги тоже. Мерлин, Дилли, Винки, укрепляющего. Причитающие домовички принесли, похоже, все укрепляющие, что было в доме. Мне зелье просто влили в рот. Руки не слушались совершенно. Сейчас все будет хорошо, сказал Барти. Слышались хлопки, другие волшебники тоже вызывали домовиков. Флаконы с укрепляющим пошли по рукам. Двери замка с грохотом распахнулись. «Гарри Поттер, услышали мы, выходи, выходи, подлый трус, а там веселье в полном разгаре, только вот поучаствовать не получится». «Так», — тут же сказал дед, — «Дилли и Винки, перенесите девочек домой и уложите в постель. Мистер Браун, у вас домовика нет, тогда и мисс Браун пусть отправляется к нам, потом можно с родственниками через камин связаться». Дина и Колина вместе с Драко отправили к Малфоям. А нас троих ушастики перенесли прямо в холл нашего дома. У меня зверски болели руки, тело затекло, горло соднило. Лаванда и Мэгги тоже чувствовали себя не лучшим образом, но оперативно занялись мной. Через несколько минут домовики засунули меня в горячую ванну. Мэгги старательно добавляла в воду лечебные зелья. Лаванда напилась теплого молока и связалась с матерью через камин. Та тут же прошла к нам, Мерлин, пробормотала миссис Браун, когда увидела, в каком мы состоянии, девочки. Да что же это такое? Колдомедика позвать? Мэгги, ты какие зелья взяла? Ах да, тебя же учат в Мунго. Дилли притащила большой поднос со снедью. Есть хотелось зверски, но болело сорванное горло. Уже сейчас садился голос, а завтра я смогу только хрипеть. Давайте-ка, я все-таки колдомедика позову, покачала головой миссис Браун. У них сейчас много дел будет, сказала я, могут быть раненые. Лаванда уминала пирожки и рассказывала матери о наших приключениях. Та качала головой. Кошмар какой, если я еще от кого-нибудь услышу, что Хогвартс самое безопасное место, то я не знаю, что сделаю. Дамблдора надо отдать под суд, такое устроить. Она все-таки вызвала Смитвика. Он одобрил зелья, выбранные Мэгги, влил в нас по флакону средства, которое должно было смягчить последствия наших воплей, намазал мои руки специальной мазью от судорог. «Немного поболит, мисс Крауч», — сказал он, — «и как только вас угораздило, выпейте молока с медом и в постель. Понимаю, что есть хочется, но пока придется потерпеть». В кровать мы завались втроем. И мне, и Лаванде, и Мэгги было жутко оставаться в одиночестве. Миссис Браун решила не отправлять пока дочь домой, и осталось у нас ждать деда. Дилли устроила ее в кресле в моей комнате. Нас напоили зельем сна без сновидений, и мы провалились в сон. Глава 37. Пробуждение было не самым приятным. Тело еще побаливало, руки немного дрожали. Голос был хриплым, связки ощутимо тянуло, но к завтраку мы выползли. Дед выглядел бодрым и свежим, что значит старая закалка. Барти тоже неплохо смотрелся. А еще присутствовали миссис Браун и профессор Снейп. Мастер зелий был невозмутим, свеж, вежливо поздоровался и вернулся к яичнице с беконом и тостом. Начало я, рада видеть вас всех в добром здравии. А как там вообще? Хогвартс уцелел, ответил Снейп. Тролли знает что, сказал дед. Я понимаю ваше любопытство, девочки. Садитесь за стол, а потом мы покажем вам воспоминания. Ваши друзья все живы. Уизли арестованы, монстр уничтожен, Дамблдор в бегах. Понятно. Подробности будут позже. Стоит поторопиться с завтраком. Я покосилась на Снейпа. Вы в порядке, сэр? Благодарю вас, мисс Крауч, в полном. И опять ест. Нас спас Антонин Долохов, на всякий случай сказал я. По-моему, он понял, что у нас есть план и помог. Сэр, а портрет сэра Фрэнсиса в отдел тайн не заберут? Ему и в музее скучно было, он в Хогвартс хочет. Никто вашего приятеля в отдел тайн забирать не будет, фыркнул Барти, за него все портреты Хогвартса вступились, а барабан он подарил тебе, Гермиона, на будущую свадьбу. Ты ведь его активировала своей кровью, теперь забрать его никто не сможет. Вот только барабана мне и не хватало, еще бы свисток презентовал. Хотя, вещь, конечно, миссис Браун качала головой. Раз она тут, то у мистера Брауна тоже все в порядке. Троллы, побери эти хорошие манеры. Овсянку мы почти всосали. Кофе и чай заглотили с риском для жизни. Даже чувство голода отступило. Дед покачал головой. Барти ухмылялся. Ладно, ладно, пошли смотреть. Теперь бы еще у Думасброса не подраться. Над нами сжалился Снейп. Было заклинание, позволяющее рассматривать воспоминания нескольким людям одновременно. Правда, при этом терялся эффект присутствия. Так что мы устроились в креслах и уставились на дымку, появившуюся над Думасбросом. Да, тут было на что посмотреть. Как оказалось, катафалк отчалил в неизвестном направлении, как только с него сняли нас, портрет и барабан. А окончательно озверевшие от неизвестности и сражения с дементорами маги ворвались в большой зал Хогвартса, где и застали весьма колоритную компанию. Из студентов там были только братья Уизли, а из преподавателей Эмбридж. Еще присутствовал Дамблдор в виде обездвиженной тушки и жуткого вида монстра в диадеме Рейвенкла. Монстр был реально жуткий. По сравнению с ним кинонный Волдеморда смотрелся Аполлоном Бельведерским. Он и завывал, вызывая Гарри Поттера на бой и угрожая ему убийством Дамблдора и его лучшего друга Рона Уизли. Поттер, по понятным причинам, на эпическую битву не спешил, предпочитая быть живым подлым трусом, а не мертвым героем. Компанию довольно легко скрутили, кроме Дамблдора, который вдруг весьма оперативно вскочил, призвал Феникса и смылся. Члены попечительского совета с помощью патронусов сумели связаться с деканами, которые вскоре появились в большом зале. Родители искали детей. У Снейпа левая рука висела плетью. Студенты выбирались из своих гостиных. Последним появился Гарри Поттер. Связанную настоящую Амбридж нашли в ее собственной спальне. Хорошо еще, что устроили несчастную женщину на кровати. «Что у вас с рукой, сэр?» Повернулась я к Снейпу. Снейп в ответ изогнул бровь и наглядно продемонстрировал, что сейчас с рукой все в порядке. «Крэп сообщил мне, что Амбридж и Уизли напали на вас, Драко Малфоя и еще нескольких студентов. Ему, правда, пришлось подождать, пока из лаборатории убрался Дамблдор, тот заблокировал дверь. Не знаю, что именно он хотел, возможно, потом выяснится. У деканов есть возможность отслеживать местонахождение учеников на территории Хогвартса. Так я понял, что никого из вас в школе нет. Замок при этом оказался отрезан от внешнего мира. Все, что я мог сделать, это отыскать всех учеников, которых отследил, и запереть их в гостиной Слизерина. Метка ужасно жгла, и я наложил парализующие на левую руку. Сейчас все в порядке, и все это ровным, безэмоциональным голосом. «Больше всех учеников спас Поттер», — сказал дед. «Поразительно. Он увел их в тайную комнату. Почти всех первокурсников. Ему помогали Лонгботтом и Финниган, и ваши подруги. А потом он, как и профессор Снейп, связался с помощью Патронуса с другими деканами и профессорами. Наверное, у Дамблдора все пошло не по плану из-за этой Амбридж, предположила я, ведь там должны были быть беглые упсы. Сэр, уже известно, кто изображал профессора Зати.